плену. Было холодно и темно. Где я? Он дрожал и пытался подняться. Это было непросто. Ноги отказывались ему подчиняться. Ощущения в теле были такие, будто он не двигался целую вечность. Наконец он, дрожа, встал на ноги. «Что со мной?» — спросил он и заметил, что и его голос звучит так, будто он не разговаривал уже несколько десятков лет. Он огляделся. Помещение, в котором он находился, было похоже на гигантскую яму в земле, и пахло здесь соответствующе. Стены были земляными, влажными и липкими. Было темно и жутко. Решетчатое окно в деревянной двери пропускало лишь тусклое сияние, мерцающий свет, как будто от свечи. Эта дверь была единственным, что никак не вписывалось в земляную яму. Она выглядела как дверь тюремной камеры. Он подошел к ней и навалился на нее всем телом. Заперта. «Эй!» Его голос эхом вернулся обратно. «Эй! Есть здесь кто-нибудь?» Он ударил в дверь. «Меня что, никто не слышит?» Мерцающий свет потускнел, когда перед дверью возникла чья-то голова. В окошечке камеры появилось злобное лицо стражника. Он окинул своего пленника мрачным и угрожающим взглядом. Но он не проронил ни слова, лишь презрительно фыркнул. Однако этого звука было достаточно, чтобы понять, что охранник обо всем этом думает. Он хотел, чтобы его оставили в покое, и был готов ради этого на всем. Стражник еще раз фыркнул, отошел в сторону, и в помещение вернулся свет. Охранник достиг желаемого результата. Старик в камере содрогнулся от ужаса. Однако решился предпринять еще одну попытку. «Кто бы вы ни были, послушайте. Я лишь хотел задать вам пару вопросов», — сказал он и подумал. «Хотя этих вопросов у меня не пара, а не меньше сотни». Однако стражник просто пнул дверь и засопел. Старик отвернулся от двери. Он пытался развязать свои путы, но тщетно. Он встал на носочки, чтобы лучше рассмотреть, что он находится за пределами земляной камеры, но ничего не увидел. Наконец он опустился на пол и затаился на влажной земле. «Как я здесь оказался?» — спросил он сам себя и попытался вспомнить, где находился до этого. Но ему ничего не приходило в голову. Точнее говоря, он совершенно ничего не мог вспомнить. Он опустил глаза и осмотрел себя. Его одежда ни о чем ему не напоминала, как и необычные карманные часы, на золотой крышке которых были выгравированы буквы «А» и «Б». Интересно, что обозначали эти буквы? Его имя? Может быть, он был «А» «Б»? Что это могло быть за имя? Тот факт, что он демонстрировал самые изысканные манеры и вел себя вежливо даже с сопящим охранником, хотя и удивлял его, но был не способен пролить свет на его личность. Поэтому он снова поднялся с грязной земли и подошел к двери. «Простите, пожалуйста», — вежливо начал он, «даже если вы не хотите со мной разговаривать или вам это запрещено, можете ответить мне только на один вопрос, всего лишь на один. Скажите, пожалуйста, кто я такой?» Стражник перед дверью только продолжал сопеть. Он даже не потрудился заглянуть в дверь через решетчатое окно. Старик разочарованно вздохнул. Как же ему получить ответы на свои вопросы? Он в задумчивости шагнул назад, споткнулся о край железного ящика, лежащего на земле, и, потеряв равновесие, упал на землю. «Ай!» — вскрикнул он. Тут он спохватился. «Ай!» — задумчиво прошептал он. «Ай!» — кажется, в нем забрезжили какие-то воспоминания. «Ай!» Он снова достал часы и уставился на буквы «А» и «Б». «Ай!» «Ау!» — пробормотал он и провел пальцем по буквам. А, Б. Это может быть Бао, а может Ав и Бао. Вдруг воспоминание вспыхнуло, как молния. «Аврелий Бауман!» — громко крикнул он. «Это я! Я вспомнил свое имя! Аврелий Бауман!»